Глава 83. «Боже, Тоби!» — говорила Лея, поглаживая Тоби по спине. «Мне так жаль. Поверить не могу, что он не пришел». Тоби уставился в окно на улицу. Сначала наступили сумерки, а потом стало совсем темно. И ни звонка, ни сообщения, ни от Питера, ни от отца. Тоби с Леей сидели бок о бок за обеденным столом. На столе перед ними красовался шоколадный торт, от которого был отрезан маленький треугольный кусочек. Рядом стоял новенький белый фарфоровый чайник и тарелка, на которой возвышалась гора бисквитов и печенье с инжиром. Тоби пытался огорчиться из-за пустого стола, из-за того, что его отец так и не пришел, но не мог заставить себя. «А знаешь что?» — произнес он. «Плевать, что меня проигнорировал мой собственный папаш. Правда? Он больше не имеет никакого значения. И не думаю, что когда-нибудь имел. Все это...» — Тоби обвел рукой вокруг. «Вот что важно для меня. Наверное, это означает, что я наконец повзрослел». Он сухо усмехнулся и кончиком пальца стер с тарелки каплю застывшей глазури. «То есть до этого ты не мог назвать себя взрослым?» — опешил Илья. «Нет. До этого я был почти 40-летним подростком. Носил одну и ту же одежду, писал одни и те же дрянные стихи, любил одну и ту же женщину. Руби», — улыбнулась Лия. «Да, Руби. Откуда ты знаешь?» «Это сразу было понятно». Тоби вскинул брови, а затем вздохнул. «Так вот, я вел себя как подросток, носился с этой своей любовью, как с писаной торбой. Знаешь, когда я получил деньги Гуса и письмо от отца, я составил список. Список того, что мне нужно сделать в жизни. Первым номером там шли новые диваны, а последним — вот это». Он обвел рукой комнату. «Я добился почти всего, что поставил себе целью добиться». «Ты должен быть доволен собой», — подмигнула Лия. «Я доволен», — сказал Тоби. «Теперь осталось только написать что-нибудь стоящее, окончательно развестись и жениться, и тогда мой список будет выполнен полностью». «Жениться?» — улыбнулась Лия. «Это тоже есть в твоем списке?» «Ну, не совсем жениться, просто, знаешь, найти девушку. Кого-то особенного». «Господи, это звучит так глупо!» — пожал плечами Тоби. «Вовсе не глупо. Ты прав, у каждого человека должен быть кто-то особенный», — с убеждением произнесла Лия. Тоби кивнула, немного помолчала, а потом решил сменить тему. «Как твои отношения с Амитабхом? По-моему, вам хорошо вместе?» «Хорошо?» — вздрогнув, сказала Лия. «Да. Ну, так кажется со стороны», — ответил Тоби. Лия вздохнула и рассмеялась. «Ну, забавно, потому что это не так. Совсем не так». «Боже, почему?» — спросил Тоби. «Потому что...» — сказала она, вздохнув и проведя ногтем по колечку на банке пива. «Потому что он сделал мне предложение». Тоби повернулся и удивленно посмотрел на нее. «Боже, это правда?» «Угу. Пару недель назад, и я до сих пор не решила». «Не решила?» «Нет, я просто все время передумываю. Плюсов и минусов примерно одинаковое количество, и я запуталась». «Но ты говорила, что не собираешься за него замуж». Я знаю, что говорила, но речь же о том, что ты можешь себе позволить жизни, не так ли? И о том, что тебя ждет. А правда, что меня ждет? Вот если бы кто-нибудь подал мне знак, чтобы я могла двинуться дальше, свернуть с обычного пути, и тогда я...» «Тогда ты бросила бы его?» — спросил Тоби. Она кивнула и печально улыбнулась. «Ох, Лия!» — задумчиво протянул Тоби. «Знаю», — сказала она. «Я знаю. Все это смехотворно, да? Я уверена, что жизнь не должна была превращаться во что-то такое. Я уверена, суть в том, что ты встречаешь кого-то и тут же понимаешь, в чем дело, где черное, где белое. Но жизнь почти все время оказывается какой-то идиотски серой, ведь так? Все так глупо, расплывчато и пустячно». «Да, но, Лия, так не должно быть». «Да, я знаю, но иногда так бывает, и ничего с этим не поделаешь». «Нет, все можно изменить. Ну, посмотри хотя бы на меня. Моя жизнь была серее некуда. Как облака, как голуби, как бетон. А потом появилась ты. И все засияло яркими оттенками», — сказал Тоби. Лия рассмеялась. «Что же я такого сделала?» «Просто была собой. была такой живой и свежей, не обращала внимания на мое странное поведение и смогла разбудить во мне хорошего парня, о существовании которого я даже не догадывался. И когда я говорю, что я перед тобой в долгу, я говорю не только о доме и жильцах. Я говорю об этом человеке, который сейчас сидит рядом с тобой, кто ходит в магазин и общается со старыми друзьями, решает проблемы других людей и покупает нижнее белье в Маркс энд Спенсер. Появлением на свет этого человека я обязан тебе полностью. Ты изменила меня, Лия, и я не могу даже подумать, что, превратив мой мир в калейдоскоп новых удивительных вещей, ты при этом можешь пожертвовать своим правом на хорошую концовку. Тоби повернулся к ней. Я всю свою жизнь позволял миру проходить мимо, но не теперь. Теперь моя очередь, и я хочу, чтобы ты знала, что я тебя поддержу на 100%, что бы ты ни выбрала. Но я также хочу, чтобы ты знала и ни капли не сомневалась, я мог бы быть счастлив с тобой. Я хочу, чтобы ты знала. Остановился Тоби. Он заморгал и посмотрел на Лию. Что я тебя очень сильно люблю. Лия посмотрела на него, и у нее перехватило дыхание. «Тебя это удивляет?» — спросил Тоби. Лия молча кивнула. «Я давно хотел признаться тебе. Именно поэтому я тогда сбежал из паба, потому что собирался сказать тебе, а потом вдруг потерял самообладание, испугался совсем. На все про все у меня есть лишь одна попытка. Скоро я уеду, и мы больше не будем соседями, и ты выйдешь замуж за другого человека, в котором ты не уверена, и будет слишком поздно. Тоби, я... Лия, все нормально. Не нужно ничего говорить. Я только хочу, чтобы ты знала. Это не руководство к действию, просто прими к сведению. Если ты собираешься выйти за Амитабха, хотя это не кажется мне хорошей идеей, то я хочу, чтобы ты знала, что тебя любит еще один человек, что у тебя есть еще один вариант. Пусть это я, длинный, тощий и старый фрик, живущий в доме через дорогу. Я понимаю, что такая девушка, как ты, никогда бы не полюбила кого-то вроде меня. Почему? Ну, не знаю, потому что это я, потому что я... Высокий, темноволосый и красивый? Умный, обаятельный и смешной? Тоби нахмурился. Давай не будем шутить. А кто шутит? Сказала Лия. Ну, ты, очевидно. «Нет», — сказала Лия, — «я не шучу. Я говорю совершенно искренне. Ты и я, мы подходим друг к другу». А затем, чтобы доказать свою точку зрения, она придвинула свой стул к Тоби, обхватила руками его лицо и притянула его губы к своим и сказала: «Я собираюсь поцеловать тебя, ничего?» Тоби кивнул сильнее и решительнее, чем когда-либо кивал в своей жизни. И когда ее губы встретились с его, все, что еще мгновение назад казалось размытым, нечетким, дурацким и непонятным, вдруг обрело четкость. Тоби почувствовал, что все вдруг встало на свои места, и впервые за всю его глупую жизнь что-то имело смысл. «Поверить не могу, что ты только что меня поцеловала», — сказал он. «И я не могу», — хихикнула Лия. «Это было восхитительно», — сказал Тоби. «Правда». «То есть ты не собираешься выходить за Амитабха?» «Конечно, не собираюсь, черт подери!» «Ну, — сказал Тоби, — в таком случае, я думаю, тебе стоит поцеловать меня еще раз».